Неужели нет других путей? Недавно в Техасском университете один студент задал мне вопрос: «А почему Иисус – единственный путь к Богу?» Перед тем я рассказал, что Иисус утверждал, что Он – единственный путь к Богу, что свидетельства Писаний и апостолов достоверны, и что у нас достаточно доказательств, чтобы обосновать веру в Иисуса как в Спасителя и Бога. И после всего этого вопрос: почему Иисус? Неужели нет других путей к Богу? А как же Будда, Магомед? Неужели недостаточно, чтобы человек просто вел праведную жизнь? Если Бог так исполнен любви, неужели Он не захочет принять всех людей такими, как они есть? Доводилось мне слышать и такое: «Ну ладно, вы доказали, что Иисус Христос – Сын Божий. Но неужели к Богу нет других путей, кроме как через Иисуса?» Обе эти реакции весьма характерны для наших современников. Меня очень часто спрашивают, почему человек должен веровать в Иисуса, как в Христа и Господа, чтобы приблизиться к Богу и получить прощение грехов. Я ответил этому студенту, что многие не понимают природы Бога. Обычно люди ставят вопрос так: как же может любящий Бог допустить, чтобы человек попал в ад? Я бы скорее спросил: как может святой, справедливый Бог допустить до себя грешника? Неверное понимание природы и характера Бога много раз лежало в основе бесконечных теологических и этических проблем. Многие понимают, что Бог любящий, но на этом они и останавливаются. Дело же в том, что Бог не только Бог любви. Он ведь еще и праведный, справедливый и святой Бог. По сути дела, мы знаем Бога через Его качества. Но качество не есть часть Бога. Когда-то я думал, что если взять все свойства Бога – святость, любовь, справедливость, праведность – и сложить их, то полученная сумма и будет Бог. Это неверно. Свойство не есть часть Бога. Это нечто, что Богу присуще. Например, когда мы говорим: «Бог есть любовь», мы не имеем в виду, что любовь – это часть Бога. Мы подразумеваем, что любовь – это свойство, присущее Богу. Когда Бог любит, то это просто естественное Его проявление. Существует проблема, возникшая в результате того, что человечество вошло в грех. В вечности прошлого Бог решил создать мужчину и женщину. Я нахожу в Библии указания на то, что Бог сотворил мужчину и женщину, чтобы разделить с ними любовь и славу. Но когда Адам и Ева взбунтовались и пошли своим собственным путем, человечество узнало грех. С этого момента люди стали грешными, то есть оторванными от Бога. Бог оказался в весьма затруднительном положении. Он сотворил мужчин и женщин, чтобы они делили с Ним Его славу, а они ослушались Его совета и выбрали путь греха. И он обратился к ним с любовью, чтобы их спасти. Но поскольку он не только любящий, но и святой, справедливый и праведный Бог, то сама его природа требует уничтожения любого грешника. В Библии сказано: «Ибо плата за грех – смерть». Так что, если можно так сказать, перед Богом встала проблема. И вот Святая Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух, принимает решение. Иисус, Бог Сын, воплотится в человека. Он станет Бога-человеком. Это описано в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, в 14 стихе. «И Слово стало плотью и обитало среди нас». А в послании к филиппийцам, во 2 главе, в 7 стихе, говорится, что Христос Иисус уничижил Себя, быв в подобии человеческом и по виду став, как человек. Иисус был Бога-человек. Он был человеком, как если бы никогда не был Богом, и в то же время Богом, как если бы никогда не был человеком. По собственному выбору Он жил безгрешной жизнью, полностью подчиняясь Отцу. Библейское речение «плата за грех, смерть» было неприменимо к Нему. И поскольку Он был не только смертным человеком, но и бессмертным Богом, у Него была беспредельная возможность взять на Себя грехи мира. Когда Он зашел на крест 2000 лет назад, то святой, справедливый и праведный гнев Бога был излит на Его же Сына. И когда Иисус сказал «совершилось», справедливость и праведность Бога были удовлетворены полностью. В известном смысле смерть Иисуса вернула Богу свободу относиться к человечеству с любовью, не испытывая необходимости уничтожить грешника, ибо через смерть Иисуса на кресте удовлетворена была Божья праведность. Я часто задаю людям вопрос: ради кого умер Иисус? Обычно мне отвечают: ради меня или ради человечества. А я говорю: да, это все верно, но ради кого еще? В ответ следует: ну, не знаю. Тогда отвечаю я: ради Бога Отца. Понимаете, Христос умер не только ради нас, но и ради Отца. Об этом говорится в 3 главе послания к римлянам. Жертва умилостивления, то есть удовлетворение требования. И когда Иисус умер на кресте, Он умер не только за нас, Он умер, чтобы удовлетворить святые и справедливые требования самой природы Бога. Несколько лет назад в Калифорнии произошел случай, который помогает понять, как смерть Иисуса разрешила проблему, стоявшую перед Богом. Как реагировать на греховность человечества? Полиция задержала молодую женщину за превышение скорости за рулем. Против нее было возбуждено дело. На суде судья спросил, признает ли она себя виновной. Она признала вину. Судья опустил свой молоток и присудил ее к штрафу в 100 долларов, или же к 10-дневному тюремному заключению. А потом произошло нечто вовсе неожиданное. Судья встал из-за стола, снял мантию, обошел вокруг барьера, где находилась подсудимая, и сам заплатил штраф. Что же произошло? Просто судья был отцом этой женщины. Он любил свою дочь, но он был справедливый судья. Его дочь нарушила закон, и он не мог сказать ей: «Я тебя так люблю, что я тебя прощаю. Ты свободна». Если бы он это сделал, то был бы плохим судьей. Он бы попустительствовал нарушению закона. Но он так ее любил, что снял судейскую мантию, покинул свое место и уже как отец заплатил за нее штраф. Этот случай в какой-то мере помогает понять, что для нас сделал Бог через Иисуса Христа. Мы согрешили. В Библии сказано: «Плата за грех – смерть». И как бы Бог нас ни любил, Он должен был опустить свой судейский молоток и сказать: «Смерть», ибо Он праведный и справедливый Бог. И однако, будучи Богом, Он настолько нас любил, что сошел со своего трона в образе человека, Христа Иисуса, и заплатил за нас смертью Иисуса на кресте. Тут многие спрашивают: а почему Бог не мог просто простить? Один директор крупной корпорации сказал: «Мои подчиненные часто делают что-нибудь не так, ломают что-нибудь, например, и я всегда их прощаю. Так как же, по-вашему, я могу, а Бог не может?» Люди не в состоянии понять, что любое прощение сопряжено с платой. Например, моя дочка разбила дома лампу. Как любящий и готовый простить отец, я беру ее на колени, успокаиваю ее и говорю: «Не плачь, доченька, папа любит и прощает». В этом месте обычно собеседник вставляет: «Ну вот, и Бог должен бы поступить так же». Тогда я спрашиваю: «А кто платит за лампу? Ведь плачу-то я, прощению всегда есть цена. Например, кто-нибудь вас оскорбляет в присутствии других людей, а потом вы благородно говорите: „Я вас прощаю“. Кто платит за оскорбление? Вы». Именно так Бог и поступил. Он сказал: «Я прощаю вас», но Он сам и заплатил за это прощение распятием.